Друзья подготовили, исторический обзор или доклад на тему, как свет Евангелия проник на территорию Средней Азии. Этот обзор разделен на 5 частей. Первая часть нам немножко знакома. Это древняя история. Можно включить. Да, выключите здесь вот эти первые люстры. О том, что свет Евангелия проник на территорию Средней Азии уже в IV веке, знают совсем немногие. Вот здесь на карте показано жирными стрелками. Это распространение Евангелия в первом веке от Иерусалима. Больше миссионеры и проповедники шли в Европу, но частично и в Азию, конкретнее в Индию. А тонкими стрелками показано распространение Евангелия уже начиная с IV века и по XIV век. Это вот карта Средней Азии. Миссионеры, так называемые несториане, это были очень ревностные труженики Евангелия. Они шли на территорию Средней Азии двумя направлениями. Одна стрелка – это прямо на восток, а вторая – на северо-восток. Восток – это территория Китая. Вот немножко дальше, правее – мы бы увидели на карте город Пекин, это Китай. Уже в IV веке там проповедовалось Евангелие. А северо-восточнее – это через Туркмению, Узбекистан, Казахстан. Потом они дошли до Алтая и немножко позже до самого побережья Тихого океана. И на всем протяжении их пути образовывались церкви, миссионерские станции, и было много христиан. В VII веке на территории Средней Азии уже существовали две очень крупных миссионерских станции. Одна была в Туркмении, а вторая была в Узбекистане. В Туркмении – это город Мерв, древний город. Мы, бывая в Туркмении, были свидетелями. Стены этого города, им уже около 2000 лет, они стоят до сих пор. И вторая станция в Самарканде. Кроме того, миссионерские станции были в Афганистане, где сегодня почти вообще забыли о христианах. А вот несколько столетий назад там не только церкви были, там были миссионерские станции. В конце VII, начало VIII века христианство распространяется в городах Казахстана и Семиречья. Но это, можно сказать, алма-атинское объединение. Дальше. На рубеже VIII и IX века христианство принято царем тюрков. Но я думаю, мы знаем, что к тюркской языковой группе принадлежат в основном все мусульманские народы, населяющие Среднюю Азию. И вот царь тюрков на рубеже VIII-IX века стал тоже христианином. На рубеже IX-X веков образовалась митрополия, или можно сказать, объединение церквей тюркских народов. Дальше. В XI веке христиане обратили в веру монгольское племя кириитов. Это огромное племя. По историческим, официальным историческим данным, только из кириитов было более 200 тысяч христиан, уверовавших. Это не считая детей. Так некоторые историки понимают, что всего, кто, ну, семьями, их было более 4000 верующих. Дальше. В XII веке учреждена митрополия или объединение Кашгара и Навиката. Ну, Кашгара – это Узбекистан, а Навикат – это Казахстан. Были объединения церквей. Особенно христианство распространялось по Великому Шелковому пути. Я думаю, мы помним из истории, это не одна дорога, это сеть дорог, которые проходили по территории Средней Азии. И вот миссионеры-несториане, они тоже передвигались по этим путям и проповедовали Евангелие. Вот здесь показана карта Средней Азии, и вот линиями обозначены так называемый Великий Шелковый путь. Кроме того, кроме несториан, были миссионеры из Европы. Вот один из миссионеров, который проповедовал из Европы, проповедовал здесь, на территории Средней Азии. В Илийской долине, это тоже территория Казахстана, были крупные поселения уверовавших христиан, их тоже называли несториане. Археологические раскопки подтверждают, что действительно были церкви. Вот создан макет церкви, которая была расположена в Средней Азии. Идем, следующие кадры. Все, разные находки. Вот здесь крестики. Нельзя как-то поправить? Ну, в перерыве потом. Здесь вот справа не видно сосуды, на которых или тексты Священного Писания написаны, или рисунки. Эти археологические находки обнаружены в крупных городах, вот в Таразе, в Бишкеке. При раскопках обнаружена вот здесь большая монета, и там обозначены Вознесение распятого, жены у гроба, Даниил во львином рву, отречение Петра, стража у гроба Господня и так далее. Это тоже одно из доказательств, что христианство давно уже было на нашей земле. И только в XIV веке, когда пришло мусульманство, оно насаждалось мечом и насилием, силой, христианство пришло в упадок. Кровавые походы Тамерлана, они положили конец христианству в Средней Азии. Церкви, которые, ну, действовали, их превращали в мечети. И на протяжении 5 столетий до XIX века Евангелие не проповедовалось на территории Средней Азии.